Что из себя представляла предреволюционная Россия? Я думаю, со мной согласятся все слушатели, если я укажу вам на такую устойчивую традицию нашей публицистики. Дело все в том, что у нас, начиная с 17-го года, была преимущественно чужая публицистика. Вот власть бывала разная, а публицистика в основном была не русская. Устойчивая традиция в том, что нам всегда, самое страшное, что иногда непринужденно, навязывалось мнение о том, что если мы живем плохо, то это только потому, что раньше жили еще хуже. Да, господа, да, товарищи, да, граждане, мы живем с вами не как в Америке. Но если бы не мы, вы жили бы еще хуже. Вот в проклятой царской России жилось еще омерзительнее. Поразительно, что существует даже такая патриотическая точка зрения. Она была представлена давно, уже два десятка лет тому назад, книгой загадочного человека по имени то ли Федор, то ли Феликс Нестеров. «Грань времен». Почему то ли? Потому что вы можете ее найти. Она два раза выходила. У вас есть возможность. Большой тираж. Потому что один раз его расшифровывали как Федорова, этого Ф. Нестерова, а другой раз как Феликса. То есть это все равно псевдоним. Такого сейчас не существует. Если я не скрываю, что Леонид Владимиров – это я, то он до сих пор скрывает. Может, его и в живых нет. Вот он доказывал следующее. Мы все время воевали, на нас все время нападали, поэтому мы, как национальное средство защиты, выработали неправовое общество и неправовое государство. А иначе бы нас просто не было. А этот Нестеров, который не Нестеров, впрочем, кто его знает, Бог ему судья, доказывал, сейчас об этом уместно говорить, я ведь уже заканчиваю читать свой курс русской истории, доказывал, что мы воевали больше всех, дольше всех. И, конечно, дореволюционная Россия была тюрьмой народов. Помните этот замечательный термин, правда? Но русские были в этой кампании в числе заключенных, а не тюремщиками. Как, скажем, французы в Алжире, или англичане в Индии. Я думаю, что с ним полемизировать я не буду, я ведь... Ему уже ответил рассказом о русской истории, 3 года отвечал. Он врал, и если бы я когда-нибудь встретил его, я с полным правом приветствовал бы его как персонаж Булгакова. Поздравляю вас, гражданин Савранши. Хотя некоторая доля правды в этом была. Маленькая. Сегодня она будет выявлена. Но это один аспект. А другой... Знаете, господа, 80... Кстати, господа в русском языке это и есть обращение дамы и господа. А дамы и господа... Это цельнотянутая вытяжка из английского языка. Леджен Жатман. По-русски так не говорят, до революции так не говорили. И дама не русское слово. Ну нельзя же в самом деле, представляете, как это было бы ужасно, если бы мы говорили госпожи и господа. А купеть можно. Так вот, действительно, всегда писали, что мы живем пока еще, ну, будет светлое будущее, тогда будем жить лучше всех, а пока еще немножко хуже, чем Запад, ну, по той причине, что Запад ограбил колонии. Сравните с современным. По той причине, что они золотой миллиард, а нас его не пускают. Родственно, правда? Потому что у них климат лучше, а мы холодная страна. Правда, холодная? Сейчас появилась книжка Паршева «Почему Россия не Америка?» И он точно не глупый мужик и даже патриот. Но он коллекционер всех невзгод, которые свалились на голову русского народа. Все невзгоды он учел, а противоположные, положительные тенденции он решил не изучать. И заметьте, книжка стала популярной. То есть вот нас убедили в том, что у нас здесь жить плохо. И я, хотя я всего лишь лектор, всего лишь читаю публичный цикл по истории, я всерьез прошу вас, вы разоблачаете эту точку зрения. Она не полезна. А более всего, она не полезна молодежи, потому что вызывает у нее негативнейшую реакцию, самую страшную, которую можно себе представить. Я вчера участвовал в одном семинаре, где высказывалась точка зрения, близкая к Паршеву, причем эконом-географам. Эконом-географ вот и доказывал, что мы распущены, что мы напрасно полагаем, что у нас на камнях растут деревья, в земле таблица Менделеева. Ну, в общем, он прав. В земле у нас лежала таблица Менделеева, но в исторической России, которая иначе именовалась Советским Союзом. А в Российской Федерации уже таблица Менделеева целиком в земле не набирается. Это правда. Хотя я не услышал у этого человека ну, такого простого отзвука, простого поворота. Если не набирается таблица Менделеева, почему же нам не вернуть те земли, которые у нас отняли? Вот есть точка зрения рабская, есть точка зрения мужская. И один мой старый слушатель, тоже слушавший у меня лекции по русской истории, бывший на моих экскурсиях, когда-то у меня бывали экскурсии, неожиданно совершенно, он от меня этого не слышал, задал вопрос. Это было 4 года тому назад уже. Владимир Леонидович, а как вы полагаете, нам что страшнее? Повоевать и потерять 10 тысяч русских мужчин или жить так, чтобы из-за этого русские женщины не родили 100 тысяч русских мужчин? Вот это мужская позиция. Достойная, по крайней мере, мужчины. Можно с ней не соглашаться. Нам же все время предлагали позицию рабскую. Вы живете плохо, но вы жили бы еще хуже, если бы не. А не кто угодно. Революционеры, большевички, горбачевчики, ельциноиды. Но вот если бы не мы, теперь, соответственно, путинючие. Если бы не мы, то вы жили бы еще хуже. А как мы жили на самом деле? Что из себя представляла Россия? Ну, а в блистательном искусстве Серебряного века я даже не собираюсь сегодня говорить. Здесь не та аудитория, вы все это знаете. Вы знаете, например, что русская литература, так как в начале 20 века, не выглядела, ну, пожалуй, никогда. Может быть, она так не выглядела даже при Пушкине. Ну, конечно, один Пушкин может перекрыть всех Гумилевых, подразумевая Николая Степановича. Это мой любимый поэт, я имею право на это сравнение, со школьной скамьи любимый. Но и Пушкина я тоже люблю и понимаю ее величие. Но ведь вокруг Пушкина отнюдь не стояли Гумилевы. Батюшков не ровня Гумилева. Ну, разве что Боротынский. Разве что Боротынский. Жуковский не ровня Гумилева. Нет, хорошие поэты. Но вообще в русской литературе огромный сон прекрасных поэтов. Это понятно. Но когда начинаешь сопоставлять, такого расцвета, как так называемый «Серебряный век», термин придумал другой Гумилев. Лев Николаевич, вы знаете, наверное, этот анекдот, нет? Так, можете не знать, то расскажу. Анна Андреевна спросила сына в тот момент, когда он не был в тюрьме. «Левушка, вот как бы мне для статьи назвать мое время?» «На водку дашь?» «Ну, конечно, Левушка». «Хорошо. Пушкинское время — золотой век, а ваш — серебряный». «О! Давай». Так что этот термин придумал Гумилев. Но другой. Но тоже любимый. Просто в отличие от Николая Степановича, этот был в числе моих учителей. Так вот. Ну, с художественной прозой, конечно, чуть-чуть слабее, нежели в предыдущую эпоху, да? Но не так уж и плохо. Потому что ведь все-таки писал, дописывал, но переставший быть писателем Толстой, поэтому не стоит говорить, он уже не писатель в конце жизни, а нечто. Но ведь писал Чехов. И подходили поразительные писатели-прозаики. На подходе были, уже, так сказать, юношеские опыты оставляли. И Шмелев, и Зайцев, и Булгаков. Все на подходе уже. Нет, не пустое время. И музыка была прекрасная. Не знаю, обращали ли вы внимание, я посмотрел один раз на доску золотых выпускников, золотых и серебряных выпускников консерватории. В один и тот же год ее закончили Скрябин и Рахманинов. Это мы просто штамповали. Вот так. Несчастная отсталая царская Россия. Ну вот. А об архитектуре мы сегодня еще поговорим, мы от нее никуда не денемся. Но я хочу все-таки сказать, а как жила эта самая отсталая царская Россия? Чем она не была для начала? Она не была сырьевым придатком Запада. Вот категорически не была. Вот о сырье не смеют говорить ни зюганщики, ни ельциноиды, потому что они все причастны к той плеяде, к той когорте, к той публике, которая сделала из нас сырьевый придаток. Не была сырьевым придатком Запада царская Россия и не была сырьевым придатком Запада сталинская Россия. Это не означает, из этого не надо делать вывод, что я сталинист, но все-таки это чрезвычайно интересно, потому что именно Хрущев начал делать Россию сырьевым придатком, а Горбачев окончательно сделал. Это постсталинское время. Мы вывозили сырьем. Ничего страшного в этом нет. Невосполняемыми природными ресурсами тоже торгуют, только торгуют с умом. Ну, скажем так, вот уголь. Мы угольная держава, правда? Мы вывозили уголь, и мы ввозили уголь при государе-императоре. Ввозили белый Каргив, так называемый каргивский уголь, идеальный для паровых котлов, боевых кораблей, яхт и так далее. Очень чистый. А вывозили коксующиеся угли. Нормальная ситуация. Что-то вывозили, что-то вывозили. Ну, если таблица Менделеева в земле, так ее еще не раскопали все тогда. Потому она бывает в разных природных соединениях. Мы не были сырьевым придатком занято. А что, собственно, чем мы торговали? Огромная торгующая держава. То, о чем не писал никто, даже Олег Платонов, блестящий исследователь, кстати сказать, русской экономики, предреволюционной. И я рекомендую любые публикации Олега Платонова, только не тогда, когда он пишет о праведном Гришке Распутине. Подобное безумство пусть не засоряют ваши головки. А вот когда он пишет о хозяйстве, он это делает грамотно. Он это знает. Но даже он прозевал один аспект нашей торговли, очень перспективный. Он сейчас перспективен. Мы торговали транзитом. Снова, представляете, как та древняя домонгольская Русь, те, кто из вас начинал слушать этот курс со мной давно, еще в 98-м году я это начинал, да? Или те, кто собираются его как-нибудь послушать на аудиокассетах, я обращал внимание ваше, что домонгольская Русь, Русь 11-12 века, была баснословно богата еще и потому, что через ее земли шли транзитные пути. Днепровский, Двинский, Волжский. Через нас торговали. На этом всегда богатеют. Ну, конечно, в домашинный период это значило больше. Но мы торговали своей территорией. Причем мы торговали своей территорией, в смысле территории как транзитный торговец. Мы торговали еще по инерции и при советской власти. Но ведь не советская власть построила Транссибирскую магистраль, а царская Россия. Мы торговали своей территорией в этом достойном и благородном смысле даже еще 10-12 лет назад. А сейчас почти не торгуем. Оцените наше правительство и наших так называемых новых рашенов. Никому не интересно, мы загружаем Транссиб не в половину, а в четверть той нагрузки, которую Транссиб может сейчас выдерживать. Мы в 8 раз меньше занимаемся контейнерными перевозками, международный способ, нежели занимались в конце Брежнева. Но это так, это публицистика, это я о том, что нами управляют воры. Воры и враги русской нации. Так вот, этим торговать мы начали тогда. Я не знаю, простите, никогда не мог проверить. Этого у меня не было цифири в руках. Я не знаю, сколько это приносило дохода. Казне, это государственная магистраль была. Ну, естественно, за услуги и людям тоже. Понятно, да? Кто-то грузил, кто-то стыковал, сцепщиком работал. Все равно. Но знаю, сколько мы сейчас могли бы отстегивать с Транссиба в год. Эта цифра есть. 1 миллиард долларов. Это прилично. Это, конечно, не наши долги Парижскому клубу, но это очень прилично. А мы не получаем этот миллиард. Никак. Не хотим мы получать. У нас, кстати, есть и другие транзитные возможности. И сейчас, опять-таки, царская Россия этим пользовалась. Представляете, какой транзитный поток шел по Волге? Для сравнения, для иллюстрации, для того, чтобы у вас образ возник, приведу такой пример. Шухов, я уже называл это имя, великий инженер Шухов, который потом построит на Шаболовке телевизионную башню, телевизионную антенну. Шухов, среди прочих, который до революции построил дебаркадер Киевского вокзала, полюбуйтесь при случае. Так вот, Шухов, в частности, в крошечном, начинающем процветать, гороховце, маленьком уездном городе на границе Владимирской и Нижегородской губернии, построил баржу с гордым названием «Марфа-посадница». Наш национализм, да? Водоизмещением 4000 тонн. Вот масштабы. Выгодно было построить такую баржу. Масштабы волжских перевозок, разумеется, в том числе это и транзитные перевозки. Часть транзита, еще более дешевые транзитные перевозки, нежели перевозки по железной дороге. Еще более дешевые, естественно. Но мы не успели приступить по-настоящему к использованию в качестве транзита великих восточных рек наших. А я себе представляю, каким бы, развернись мы тогда, сейчас мог бы стать Амурский транзит. Итак, мы торговали немножечко своей землей. Не так, как революционеры, а так, как хозяева своей земли. Дистанциями. Ну, все знают, что мы торговали зерном. И вот тут тоже интереснейшая ситуация. Почему-то все считают, что мы зерновой экспортер. Причем я встречал разных людей. Мне на голубом глазу лет 10 тому назад пожилая дама, может быть, я поэтому не назову ее имя, а вдруг ее нет в живых, я давно ее не видел, доктор экономических наук, за чаем сказала, вот повторяю, на голубом глазу, да-да, конечно, я знаю, торговали, а сами голодали. Вывозили зерно, а сами голодали. Я попросил ее, к тебе вежливый, в общем-то, человек, конечно, но наглый, я попросил ее объяснить мне, а как она себе представляет это, торговали и голодали. У нас что, продразвертки были? У нас ВЧК отбирало зерно у крестьян? Или у нас было крепостное право? Или наш крестьянин был псих, помешанный на торговле? Дай-ка торгано, уж как-нибудь с голоду не подохну. Но портки куплю. Но как это можно себе представить, торговали и голодали? Что это за бред? Мы немножко говорили в прошлый раз об этом. Сейчас уместно сказать, что дореволюционная, предреволюционная Россия, а пиковый год действительно 13-й, но начала уже сказываться Столыпинская реформа. Уже начала сказываться чуть-чуть. Конечно, был идеальный год, это всегда понятно. С земледелием так всегда. Это был год идеального климата. Значит, причем и предыдущий 12-й год с очень хорошей погодой был. Это понятно почему. Но и начинали сказываться положительные следствия Столыпинской реформы. Так вот, понимаете, что интересно, я не буду вас перегружать цифрами, все равно большинство из вас не записывает. Я сознательно не брал выкладки. Всю цифирь вы можете взять у Ольденбурга, мною уже называвшегося России в царствовании императора Николая II. Так вот, действительно очень много, а интересно только одно. Что мы, как экспортер зерновых, превосходили вместе взятые Аргентину, Канаду и Австралию. Три зерновые державы. Три экспортера зерна постоянных, у которых мы сейчас покупаем. При том, что у нас климат-то похуже. Чем у кого угодно из них, не считая, не исключая и Канады. Они же тоже не в мерзлотной зоне у себя хлеб сеют, а вдоль южной границы с Соединенными Штатами. А там хороший климат. Это южнее Москвы. Вот так. Превосходили. скажи кому-нибудь тогда, что мы будем возить хлеб. Да кто ж поверил бы? Да, пожалуй, что даже эсер или масон какой, и то не поверили бы, что до этого состояния им удастся довести Русь. Но самое интересное, что это рост производства культурного товарного хлеба. Потому что посевные площади, вот чем уж похвастаюсь, ручки потирая, вот уж кому угодно сейчас отвечаю, сокращались в России. Это поразительно, но это факт. Знаете почему? Потому что в пореформенные годы, как только рухнуло крепостничество, все меньше начали сеять зерновые культуры на севере. Там, где действительно область рискованного земледелия. Ну, уже Москва область рискованного земледелия, вы знаете. Но все-таки худо-бедно такого, не очень рискованного. Крепостники, вспомните мой старый тезис, откуда миф о славянине исконном земледельце. Это крепостнический миф. Это стремление эксплуатировать русского мужика, потому что земледельца эксплуатировать проще, чем охотника, рыбака, ремесленника, торговца, скотовода, чем кого угодно. Так вот, как только крепостничество ухнуло в небытие, трудами светлой памяти убиенного государя Александра Николаевича, и мрачный эпизод этот недавно только прошел, юбилей-то прошел недавно, ну не юбилей, это страшная дата. Помилуйте, какое сегодня число? Ну да, сегодня. Сегодня 1 марта старого стиля. Вот я вспомнил-то, это ведь сегодня день убийств, цареубийства. Так вот, после того, как ушло в небытие крепостничество, северный крестьянин начал сокращать посевные площади. А зачем? А хлеб привезти можно. А что рисковать-то? И начал возвращаться к изначальной арийской скотоводческой практике, которую он не забыл. Не в русском мужике, как я однажды написал в журнале «Москва», к сожалению, выморали это место. В русском мужике северных губерний в 20 еще веке не умер ариец-скотовод. Если в Ярославской, Вологодской, Алонецкой, то есть сейчас Карелия, губерниях невыгодно землю пахать, то буренок держать – одно удовольствие. Это, конечно, не Хакасия, которой мы могли бы и сейчас пользоваться. Это в этом году страшно тяжелая зима была на, за Уралом. Знаете сами, телевизор смотрите иногда. Пожалуй, только в этом году в Хакасии перестали, не могли круглый год держать на выпасе коров. А вообще-то можно круглый год. Ну, не всякий скот. Невысоко молочных шортхорнов. Ну ничего, нам хватило бы, русским людям. И хватало. Конечно, в Вологодской области нельзя круглый год на выпасе держать коров. Но можно полгода. Вот на таких травах, которых ни в какой Америке, ни в какой Канаде просто нет такого травостоя. Поэтому вологодское масло. Поэтому мы были не только первым зерновым экспортером, а мы были первым в мире, проверьте мои слова, экспортером животного масла. Первым, ведущим. Официально вторым, после датчан. Потому что хитрые датчане перекупали у нас часть нашего экспорта, а потом продавали как датское масло. Они его перерабатывали, правда. У них шла переработка, которая давала красивый густой желтый цвет с дополнением уже датских трав. Ну, я не считаю это воровством, и я отнюдь не враг датчан. Но даже при этом мы вторая экспортирующая животное масло страна после Дании. А вообще-то первая. Вот так. Причем без всяких этих советских фиглей-миглей. Не на уровне фермерства американского образца, не в плане фермерства, и не в парадигме, разумеется, колхоза за отсутствием такового, а наоборот в парадигме кооперации частных хозяев. И была прославлена ассоциация молочных производителей, основателем которой был помещик и фермер Верещагин, родной брат знаменитого художника. А составляли ее, ну, частью помещики, частью крестьяне, все, кто присоединялся, те и составляли. Знаете, они запрещали членам этой гигантской корпорации, гигантской, это государство целое, запрещали продавать, торговать пастеризованными продуктами. Потому что русский человек в начале 20-го столетия справедливо считал, что это испорченное молоко. Поэтому порядочный русский мужик не торгует пастеризованными продуктами. Мы были ведущим в мире экспортером, не упадите с кресел, яиц. Я до сих пор не знаю, мне безумно было интересно, но я не исследователь этого вопроса, как они обеспечивали транспортировку. Ну, естественно, яйца не скоро портящийся продукт, их можно возить не рефрижераторами, но они же бьются. А их приходилось несколько раз перегружать, покуда они от курицы добирались до немецкого поедателя яиц. И тем не менее, мы вывозили гигантское количество этих самых яиц. И сейчас могли бы. Вы знаете, мы настолько могли, что мы могли даже под конец советской власти, если бы она тихо подохла, а не портила бы воздух. Я помню эту гигантскую провокацию. И вы ее сейчас вспомните. Когда нам подкинули идею, сальмонеллы. На этой идее погорели наши птицефабрики, новенькие, совершенненькие, ничуть не хуже продуктивные, чем на Западе. Сальмонеллез, понимаете ли, у нас гуляет по стране. Это я готов был тогда, что называется, на спине, простите, волосы рвать. Потому что, хоть я и историк, но когда-то хотел быть биологом. И знаю я, что сальмонелла – это водоросль. Ну, никак она не может попасть курочке. Ну, нечем курочку кормить, чтобы была сальмонелла. Утка куда ни шло. Утка может нахвататься, не курица. А нас всех напугали сальмонеллы с экрана телевизора. И прикончили наше процветающее птицефабричное производство. Вот, на наших глазах. Ох, как готовили нам сегодняшний день. Трудолюбивые ребята, грамотные. Так вот. Между прочим, пока мы остаемся в плоскости сельскохозяйственного экспорта, но Россия была и промышленным экспортером. Вообще-то Россия производила все. Автомобильная промышленность Российской империи перед революцией была на уровне таковой во Франции. Не позорно. Мы почему-то сейчас признали один только завод, наверное, потому что в Риге, наверное, потому что вроде бы у латышей, я не знаю, сколько латышей там работало, может, полтора латыша там работало, знаменитый завод «Руссобалт» действительно рижский. На самом деле и Леснер тоже, и Пузырев, на самом деле 5 или 6 заводов производили автомобили перед революцией. Другое дело, что что российское хозяйство росло такими темпами, что нам не хватало этих автомобилей. Поэтому еще 5-6 заводов делали кузова под шасси Daimler-Benz, то есть современного Мерседеса. Оттуда гнали шасси, на немецкие шасси плюхали русские кузова, пошел. У нас была хорошая автомобильная промышленность, но продукции не хватало. Все равно. Наша авиационная промышленность, ну, конечно, тогда это была такая экзотическая область, была на уровне таковой Соединенных Штатов Америки. Ну, в первой пятерке мира. В первой пятерке мира. И если во время мировой войны мы действительно производили разведывательные самолеты и боевые истребители по французским чертежам, по французским проектам, это Ньюпоры, Форманы, то, извините, тяжелые бомбардировщики создала одна страна в мире. Это Илья Муромец Сикорского, это все знают. Гидропланы по нашей лицензии строили англичане. Гидропланы Григоровича, инженер штабс-капитана. Ну, опять-таки, нет ничего стыдного в том, что мы что-то покупаем. Каждая страна должна что-то покупать. Ну, мы покупали и продавали. Но, конечно, я не стану утверждать, господа, что мы были экспортером продукции тяжелой промышленности, включая даже авиационную. Нет. Мы, конечно, ввозили неизмеримо больше, чем вывозили, особенно из Германии. Это понятно. Мы делали, мы умели делать. Мы много чего умели. Мы изобрели дизель раньше, чем Рудольф Дизель это сделал. До сих пор дизель, а должен был бы быть Костович. Мы построили первые теплоходы на Волге. Когда-то я об этом говорил, называл даже имена. Первый звался Вандал, а второй Сармат. Мы всерьез интересовались тогда нашей древнейшей историей. Но все-таки мы гораздо больше вывозили у немцев, из немцев, да, нежели вывозили. И тем не менее промышленным экспортером Россия была. Только экспортером продукции легкой промышленности, экспортером текстиля. Весь Китай, даже тогда Китай был многолюдный, одевался в русский ситец. Торговые агенты московской и нижегородской промышленных групп, две крупнейшие, московская, это включая Иваново-Вознесенск, Орехово-Зуево, только тяготеет к Москве. Значит, промышленные торговые агенты этих групп ездили и специально изучали престижные расцветки. А здесь делают соответствующую набойку. Даже в Индию попадал, несмотря на то, что у англичан все места от этого болели. И они, конечно, мешали. Даже в Индию попадал русский ситец. Ситцевый экспортер? А что, стыдно? Нет. Мне совершенно не стыдно. Мне стыдно, когда мы сейчас носим китайские тряпки, вместо того, чтобы они одевались в русский ситец. И вьетнамские. Уж совсем смешно. Хозяйственное положение, экспорт-импортное положение России. Начиная с царствования Александра III до трагедии революции, Россия живет с положительным торговым балансом. Мы вывозим значительно больше, нежели ввозим. Кстати сказать, опять-таки, тут любой там монетарист мог бы со мной поспорить, что это не всегда плохо. Не всегда. Могут быть периоды в жизни страны, когда она ввозит больше, чем вывозит. Нельзя, чтобы она всегда так жила. Во всяком случае, это один из положительных факторов нашей революционной истории. С ума можно сойти. зачем мы от этого избавились. Нет, я понимаю, зачем в это вкладывались бешеные капиталы на Западе. Мы были, оставив в стороне иудейские происки, масонские происки, ну, любые антихристианские происки, оставив наличие антисистемы, оставив все, о чем мы с вами говорили. Все равно, ну, одна просто конкурентная борьба требовала от России избавиться. Но мы-то почему это допустили? Вот что позорно. 80% земли, обрабатываемой, находилось в руках крестьян. То есть эсеровская, вообще-то, вонючая пропаганда была возможна только потому, что правительство совершенно не занималось контрпропагандой. Вопрос об отрезках, черный передел, отдайте нам нашу землю, 80%. Причем, так как вы теперь знаете условия Столыпинской реформы, этот процент еще возрос бы. И в ближайшие годы стало бы 90%. Ну, не жалко бедным буржуям с недорезанными помещиками остатних 10%. Ну, не жалко, да ладно, ну пусть подкормятся. Глядишь, культура повыше будет, дворянские гнезда мхом не зарастут, как заросли за последние 3/4 века. Это не... Вот за все советское время мы привыкли, да, что благосостояние государства не есть благосостояние граждан. Но это не прямая связь. Категорически. Ну вот. Но я вам точно могу сказать, что благосостояние предреволюционной России – это благосостояние подданных его императорского величества. И знаете почему? Это очень легко доказать. За царствование Николая II вклады в сберкассах. Тогда, кстати, они назывались сберегательными кассами, а не Сбербанком. Это мы вовсе не советское название упразднили. Вклады в сберегательных кассах, вы понимаете, что ни Прохоров, ни Пороховщиков, ни Крестовников, ни Корзинкин, ни Мамонтов с Морозом пользовались услугами сберегательных касс, а люди поскромнее. Служащие и рабочие этого Пороховщикова, этого Мамонтова, этого Корзинкина. Так вот, за царствование Николая II склады в сберегательных кассах возросли в 18 раз. Не на 18%, не перепутайте, пожалуйста, мы золотые мои, а в 18 раз. Ну, попробуйте мне рассказать кто-нибудь теперь про русского мужика, который был таким психом, что даже на выпить себе не оставлял, а все тащил в сберкассу. Ну, понимаете, вот ну такой, понимаете, такой вот, ну крейзи, понятно, по-русски. Особенности национального хозяйства, а не охоты уже. Хозяйство. Ну не может, да, быть? О том, что из себя представляло на житейском уровне, обязательно рекомендую всем, в том числе и тем, кого здесь нет в зале, кто потом увидит меня на экране, услышит эти записи. Особенно рекомендую, прочитайте «Россию в концлагере» Ивана Лукьяновича Солоневича. Там есть замечательный эпизод, когда два мужика, как и сам Иван, родившиеся до революции, на зоне просят ему, комсомольцу, попавшему туда же, объяснить, что он купил бы на рубль при самодержце в условиях того, что ему выпить захотелось. Вот эта раскладка, которая превращает, туда умещается водка вместе с селедкой, лучком, колбасой, и там на какую-то оставшуюся полкопейку еще спички, потому что, ну, могут пригодиться в хозяйке. В хозяйстве не сошлось. А это означает еще и чрезвычайно низкий уровень инфляции. Если Лукьянович мог посчитать до спичек, представляете, как медленно менялись цены? Этим Конечно, будем опять-таки справедливы. В начале 20 века не было нынешнего уровня инфляции в Соединенных Штатах Америки. Но такая стабильность цен, она просто была непредставима в Европе. А это стабильность настроения. Голова не болит. Любой семейный бюджет могу рассчитать на следующий год, как вот мне хочется. Вот буду я подрабатывать месяц, скажем, на второй работе летом, или не буду, а буду здоровье беречь. Ну, значит, все хватило, все получается, вот оно, все считается. Но это, говорят, было с одной знаменитой актрисой, ее Кабанис Яблочкина. Вот, когда ее на политзанятиях, а знаменитых актрис для порядка при советской власти тоже водили на всякие университеты, марксизм-ленинизм, вот, ей, ну, понятно, свои все, никто же не будет издеваться над народной артисткой, да, поэтому ее не спрашивают про антидюринга, говорят, вот, как вы представляете, просто не помню, с кем это произошло, как вы представляете себе коммунизм? О! Сказала народная артистка, артистичная дама. О, он тут еще щелкнул здесь. Ну, коммунизм – это когда будет всего много. Солнца, света, еды, одежды. Все будут веселые. Ну, как при царе. Говорят, был такой эпизод. Ну, естественно, никакого, это было все-таки уже послевоенное время, никакого развития это не имело. Но потом, но смеялся, но смеялась вся театральная публика. Долго потешалась. Как случайно от сердца сказала пожилая актриса. Культурный уровень. Ну, в Петербурге было 40 высших учебных заведений и 60 музеев. Сейчас третьей части нет, включая частные, небольшие. В Москве было 50 учебных заведений и примерно высших учебных заведений. И высших, и приравные, находящихся между средними и высшими. Потому что, скажем, тогда юнкерские училища, они же были средними на самом деле, ну, промежуточные между средними и высшими. 50 и примерно 50 музеев. Театральное здание, ну не труппа, конечно, своя, театральное здание под гастрольную труппу было в каждом приличном, ну не все были приличные, уездном городе. В губернском была своя труппа. В губернском на уровне Калуги дрипанной, простите, была своя труппа, а не только здание под гастроли. А в какой-нибудь Верие, конечно, своей труппы не было, потому что там жило порядка 4000 жителей. Но помещение было, куда иногда труппа даже приезжала, и любительский театр играл. Это Верия. Повторяю, 4000 мещан. Бывали села крупнее. Это состояние, понимаете, что говорить о Гумилеве, что говорить о Блоке. Гений не зависит от социальной среды. Гений может родиться в любую самую омерзительную эпоху, он все равно гений. А вот по нижнему срезу и меряется культура. По носителям культуры она меряется. Вот когда в уездном городе есть театральное здание, следовательно, в гастрольный разлетный летний сезон неделечку-то кто-нибудь там по пляж. Вот тогда, значит, во, в стране дела. У нас этого не было даже в конце сталинской эпохи. А конец сталинских хрущев – это самый высокий уровень низовой культуры за советское время. При Брежневе уже хуже. насчет заполнения домов культуры, дворцов культуры, клубов, уже хуже, потому что в 50-е годы всерьез еще занимались, вычисляли, что вот нет, вот в колхоз политотдел обязательно должны приехать артисты хотя бы на 2 дня, потому что вот он переходящее красное знамя схлопотал. Так вот, даже в это время мы не достигали нашего предреволюционного уровня, когда не было товарища Сталина, и никто не мог приказать артисту по партийной линии ехать в колхоз политотдел корейцам. Он действительно корейский, в Казахстане. Нет, все нормально, все само собой, понимаете? Вот само собой все делалось. В 1900 году был подготовлен первый эскизный проект московского метрополитена. Ну, правда, скажу честно, безумный проект. Совершенно безумный, как в Лондоне частично открытый, надземный. Причем поезд метро должен был пыхтя гонять через мост, параллельный Москворецкому, выходить на Красную площадь, ну, на Васильевский спуск, и по Красной площади вдоль стены чесать. Ну, знаю я этот проект, смешно. Конечно, его бы никто не допустил, но проект был. А вот окончательно утвержденный Московской городской думой проект был утвержден в 2012 году, рассчитан на 10 лет. Метро должно бегать было под землей. Уже в 2022 году советская власть опоздала на 11 лет, конец 33-го. Причем, это было чисто московским делом. Если государь Николай Александрович и знал про московский метрополитен, то ему сообщили об этом за чаем. Знаете, Ваше Императорское Величество, а Москва собирается построить метрополитен. В самом деле, это очаровательно. А в советское время, извините, метрострой возглавлялся членом политбюро, товарищем Кагановичем Лазарем Моисеевичем. И это была общегосударственная задача. Мы все равно в 30-е годы не дотягивали до технических и финансовых возможностей дореволюционной России, чтобы сейчас не говорили коммунисты. Кстати, ну построить метрополитен мы не успели, но протрассировали и всю геологию сделали. Я искренне надеюсь, что вы не забудете пример, который я вам сейчас приведу. Дело все в том, что это были первые 3 радиальные линии и кольцо, проект 2012 года, уже кольцо. Ну, какие радиальные линии, понятно, самые старые. Красная, зеленая и синяя. Так вот, очень интересно, в пределах старых линий метро перегон сейчас, они усреднены. Перегон с остановкой занимает примерно 2 минуты. Они примерно одинаковой длины. Ну, на концах бывают длиннее перегоны. Так вот, знаете, как легко вспомнить про несчастную отсталую царскую Россию? Вспомните, когда будете ехать двойной перегон между станцией Площадь, извините за грубое слово, Революция и Курской. Там перегон вместе со стоянкой занимает примерно 4 минуты. Знаете почему? Потому что Лазарю Моисеевичу, мною уже не к ночи помянутому, почему-то не понравилась одна станция, и он ее вычеркнул в дореволюционном проекте. Станция должна была быть у Покровских ворот. Ее и сейчас нет, и не будет никогда. Вот иллюстрация. Делали по старой геологии, по старой трассировке. Такие вещи, ну, желательно, чтобы дети знали уже. Русские люди должны все знать про свою страну. Тем более, что это приятно. Я перечислил высшие учебные заведения, да, по списку. Высшие учебные заведения находились иногда вне губернских городах. Одно высшее учебное заведение находилось в сельской местности. Сельскохозяйственная академия в Александрии, знаменитой усадьбе. Одна из сельскохозяйственных академий, не единственная. Значит, университеты перевалили за Урал в начале 20 века. Томский университет был уже вполне знаменит как на рубеже революции. Число студентов... Ну, число студентов было таким, как во Франции, в проценте на душу населения. Выше, чем число студентов в Англии, знаменитой своими учебными заведениями. Выше, чем число студентов в Швейцарии и Швеции. Ниже, чем в Германии. Пришли уже, по сути дела, к той страшной ситуации, когда появляются первые люди, не имеющие возможность получить образование. Хотя формально у нас еще бесплатное не только среднее, но и высшее образование, оно бесплатное на бумаге, и уже появляются люди, которые не могут позволить себе учиться. Но если не учиться, если почему-нибудь ты не хочешь военное учебное заведение, или тебе здоровье не позволяет стать курсантом, это еще возможно. Учиться в царской России мог кто угодно. Причем, естественно, все учебные заведения были платными. Просто все. Все высшие учебные заведения и все средние учебные заведения были платными. Но любой кухаркин сын, если он действительно хотел учиться, приходил босиком, обтирал ноги, ботинки при входе в здание надевал только. И говорил: господин барин, я хочу учиться. Вот и любой кухаркин босой сын имел возможность учиться, потому что для них были стипендии. Государственные, земские, церковные, частные. Вся только разница заключалась в том, что богатый платил за свое образование, а за бедного кто-то платил. Другой богатый, или же церковь, или же губерния. Единственное, кто не мог учиться, это бедный или малоимущий, который не очень хотел. И слава Богу. И замечательно. Не хочешь? Таскай кирпичи. Вот ситуация. По поводу системы стипендий и распространенности стипендий обращаю вас к книге сына купца, кстати сказать, Бурышкин, «Москва купеческая». Там есть длинные пассажи по этому поводу. Его отец, Бурышкин-старший, был видным меценатом именно в плане поддержки неимущих и малоимущих студентов. Знаменитый предприниматель Солодовников построил специальный дом, он существует, на Второй Мещанской улице, квартал, не доходя до, это моя родина, поэтому знаю все, квартал, не доходя до Рижского вокзала, то есть в самом конце второй. Дом дешевых квартир Бурышкина. Ну, понятно, в основном студентов. Ну, понятное дело, ну, очень дешевых. Коридорная система, общая кухня и откидная доска, койка. Но, извините, там те копейки, которые за это получал домовладелец, мог заплатить любой студент из своей стипендии. И представьте себе, ах, несчастный, скажет кто-нибудь, особенно не очень русский человек, ах, несчастный, на откидной койке спал. А между прочим, кто-нибудь из вас в студенческой общаге жил в своей жизни? А ведь при государе-императоре не предполагали, что можно селить несколько человек в одну комнату. Да, с откидной койкой в клетушке, но своей клетушке. Ну, нет, правда, есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить. Что же касается низшего образовательного ценза, то Россия стала страной всеобщего, обязательного и бесплатного начального образования, двухклассного. В некоторых отдаленных сельских местностях даже одноклассные школы грамотности. Опять-таки, я вам говорю только правду. Но тенденция была примерно превратиться в четырехклассные народные школы. Народные — это начальные. Как-то во всем мире говорили. Так вот, Россия стала страной обязательного начального образования в 1908 году. На 1912 или 13 год, честно не помню, простите, грешного забыл эту цифирь, на 1912 или 13 год известна статистика Министерства просвещения. По сути называют. Охваченным школьной системой были 87% детей школьного возраста. Но и тогда лицемерием-то не занимались? Если полагалось 100%, а на самом деле было 87%, в отчете писали 87%, процентики не накидывали, как на путинских выборах? Или ельцинских? Причем процент учащихся мальчиков был заметно выше. 94%. Друзья мои, это с чукчами. С нганасанами. С айнами. Это без Туркестана, естественно, эмираты не входили в границы Российской империи. Но это с народами севера. 94% мальчиков. То есть, кстати сказать, сказывался, естественно, консерватизм родителей. 87-94, значит, примерно что-нибудь порядка 70 с чем-то, да, для девок это будет. Просто родители не отдавали девок учиться. Но опять-таки, силком-то ведь не водили же в школу. Считали, что ей все равно у печи вертеться. Но все равно, три четверти девок и то учились. Мы единственная, наверное, страна, если я... Это гипотеза. Если я солгу, не входите в суд со мной. Мы, видимо, все-таки единственная страна, где дважды вводилось всеобщее начальное образование. Запишите себе эту цифру. Полезно. 1908 и 1932. Во всех странах одна была дата, если была. У нас две. 32-й. 15 лет после революции. Да. Надежда Константиновна Крупская, баба по-своему честная, она совершенно справедливо возглавляла ликвидацию безграмотности. Ликбез был нужен. Но ликбез — это последствия революции и гражданской войны. Для конца 20-х годов для русской, татарской, удмуртской, крестьянской семьи совершенно нормальна ситуация, когда старший брат грамотен, а младший нет. Потому что старший в школу ходил. А у младшего на школьные годы пришлись гражданская война и разруха. Это опять-таки проклятая царская Россия и наша отсталость. Когда можешь называть цифры, чувствуешь себя удивительно уверенно. Я называл их и по радио. Но, к сожалению, не все мне помогают. И это база поразительной по масштабу культуры. Не по качеству, не по художественному уровню, который бесспорен для всех. И Врубель, и Петров, Воткин, и Блок, и Шехтель, Кекушев, да, они все для этой аудитории не внове. поразительной именно по всеохватности. Дорогие мои друзья, на подготовительных курсах архитектурного, кстати, я скоро к этому приступлю, через неделю, я каждый год, показывая романтизм, историзм, а потом и русский модерн, рекомендую своим детям одно замечательное издание. Вы обязаны его листать. В нем почти нет текста. Ну, почти что, это почти что альбом. Если вы сможете, вы мне спасибо скажете. Если детишкам сможете показать, найдете способ. Тем более. Это ежегодник общества архитекторов-художников. Первый, главой редакционной коллегии был архитектор граф Сюзор. Те, кто хорошо, привычно просто знает Питер, можете вспомнить его последнюю работу. Дальше он уже не строил, председательствовал. Это дом Зингер на Невском проспекте напротив Казанского собора. Один из знаменательных достаточно памятников модерна в Петербурге. Граф Сюзор, а в коллегию входили все громкие тогда имена. Бржазовский, Шехтель, Щусев, Покровский, и так далее. Лялевич, Перепяткович, им же не с числа. Некоторые не входили, как не входил Померанцев, а не входил Кекушев, потому что они вообще не были архитекторами-художниками. Они по образованию и по диплому были гражданскими инженерами. Теперь мы говорим инженер-строитель. Тогда в институтах гражданских инженеров учили так, что и выходили классные архитекторы. Из нынешнего мессии чертежник не выйдет классный. Хотя получают там лучше, чем мархи. Он же московский. Посмотрите этот ежегодник. Их до революции вышло 11 номеров. Первый в 906-м, 11-й, с опозданием он должен был быть 16-м, по всяким шатким событиям он вышел в 17-м году. Ну и понятное дело, тут-то все и вместе с архитектурой. Посмотрите, я ни в жизни не видел более антисоветского издания. Там только проекты, проектные чертежи, проектные рисунки, эскизы, некоторые цветные, обязательно, если цветная идет клеечка, то проложена, конечно, рисовая бумажечка, как положено. Завидуйте, у меня на полке все 11 стоят. Сейчас их мог бы купить Гусинский, но я купил их давно. Так вот, там фотографии осуществленных проектов и эскизные проектные материалы неосуществленных. Это надо видеть. Это парад культуры. Это эпоха, когда разучились строить посредственно. Ну, плохо русские люди никогда не умели строить. Научились в советское время. За все предыдущие эпохи грабарь был прав. Мы по преимуществу нация зодчих. За все предыдущие эпохи, по 17-й год включительно, мы строить в самом страшном случае умели посредственно. Такое иногда случалось. А вот эти разучились строить посредственно. Только хорошо и запредельно. Знаете, для них архитектурой было все. Подпорная стенка. Межуровневая подпорная стенка, террасу держащая. Уже архитектура. Сарай при даче. Ну, дачевладельцы, припомните свой сарайчик. У кого-нибудь дача наверняка есть. Сарай при даче. Это уже архитектура. Уже архитектура. От этого великолепия цепенеешь. И знаете, что поразительно? Но конные дворы. Конные дворы усадеб – это часть усадебного мира. Это он немножко театрален. Усадьба, она немножко театральна всегда. Это немножечко часть того комплекса, того, той игры, чуть-чуть игры, в которую помещал себя владелец усадьбы. Это немножко другая логика от классицизма. Руссо, человек близкий к природе, Торо, да, вот это. К романтизму, начинавшемуся в эпохе Павла, тем более, скажем, Зигфрид Гедеон, замечательный исследователь архитектуры нашего века, можно и его прочитать, есть русский перевод, два издания. Зигфрид Гедеон даже не случайно ввел такой термин «романтический классицизм», и я считаю, что он прав. Был и такой. А эта эпоха, она немножко романтическая. Конечно, лучшая исследовательница модерна, мадам Кириченко, определила модерн как, ну не здравствуйте, Евгения Ивановна, дай бог ей здоровья, определила модерн как неоромантизм. Она тоже права. Но дело не только в этом. Мы научились у англичан и русифицировали, обрусили идею комфорта. А комфорт – это эстетизация удобства. Это не удобство само по себе. Это не красота. Классицизм не комфортабелен. Ну, безумно некомфортабелен. Он красив, но совершенно жутко некомфортабелен. А комфорт, действительно, англичане умнички первые изобрели, поэтому имеет право английское слово существовать в русском языке. Это эстетизация удобного. А конструктивизм, стиль революции, будет эстетизацией неудобного. Это будет эстетизация стульев из трубчатых конструкций. Это будет ситуация... Ох, Шафаревич, умничка. Это будет эстетизация того... Это будет ситуация, которая может жить только в условиях пропаганды. Простите, милые дамы, ну неудобно задницей сидеть на трубе. Но если вы знаете, что не сядете, так вас назовут шовинистом, расистом и фашистом со всеми вытекающими последствиями, так как миленькие вертеться будете на этой трубе и нахваливать. Вот наша послереволюционная эстетика. Вот на чем все это держалось. Это неудобно, это некрасиво, но нельзя. Не смеешь сказать, что неудобно и некрасиво. В нацисты попадешь, в фашисты. Почему я позволил себе назвать модерн возрождением? Несостоявшимся возрождением, украденным возрождением. Те, у кого есть, или у друзей есть мой сборник статей, есть ведь и моя статья по этому поводу. Наше несостоявшееся возрождение. Возрождение, господа, после работ великого синолога, китаеведа, академика Конрада, увы, давно уже покойного, хотя это наш современник, ренессанс, возрождение, универсальный историко-культурный термин, историко-культурная категория даже. Возрождение есть любой культурный подъем. Об этом я писал тоже в сборнике, есть в моей старой 93-го года статье «Перед нами три пути». Возрождение – это такой культурный подъем или хотя бы художественный, но чаще всего это совпадает. Иначе архитектуру не втянуть. Помните, что архитектура социальна. Если социум в упадке, может быть гениальная живопись, литература, но архитектуры не будет. Не будет. Не получится. Так вот, при тиранах бывают великие пейзажисты, великие портретисты, великие поэты, но не бывает великих архитекторов. Не получается. Так вот, вспомните сталинскую эпоху, хорошо учили, ничего не получилось. Учили архитекторов хорошо, но не получалось. Так вот, господа, Ренессанс или Возрождение – это такой в универсальном смысле культурный подъем, который достигается ценой обращения к классическому наследию, к классическому прошлому. Обернись назад, повернись вперед и возрождай. Кстати, один в один не бывает. Это не значит, что Ренессанс – это не ретро. Если нет художественного потенциала, миленькое ретро получится, но Ренессанса не получится. Самый известный Ренессанс, итальянский, 14-16 веков, возрождал античный Рим. Но античную Элладу они практически не знали. Они и по-гречески-то, в общем, не понимали. Петрарка, который первый заинтересовался греческими текстами, с греками работал. Сам так и не овладел греческим языком. Единицы знали. Так вот, они, в общем, стремились возродить античный Рим. А получили нечто совершенно новое. Это правда. Но другого пути практически не бывает. Я многогрешный, склонен полагать, не обязываю вас полагать так же, как полагаю я. Я склонен полагать, что вообще все культурные подъемы, они большие или маленькие возрождения, каждый раз обернулись. За исключением первых в данной культуре. Первого расцвета. Первый расцвет христианской культуры. Да, он не Ренессанс. Первый мусульманской культуры. Он не Ренессанс. Еще не на что обернуться. Причем классическая древность, разумеется, у каждого своя. У итальяшек 15 века это был Рим и немножко Константинополь. Они подсматривали туда. Ну, на ранние памятники. На Туре София. Но, короче, для них это была христианская античность 4-6 веков. По крайней мере, в первой половине 15 века. А во второй половине 15 века и языческая античность. Они перешли рубеж. Они во многом отказались от собственного христианства. Но все равно античность, античный мир, поздний античный мир. А для китайца эпохи Тан, классическая древность – это Китай эпохи Хань. А про античный Рим он вообще ничего не знал, этот китаец танский, конца 8 века. Он слова такого не ведал, у него гиероглифа не было, означающего Рим. Мы, ну нас обвиняют все, даже академик Лихачев, что у нас Ренессанса не было и быть не могло, потому что нам нечего было возрождать. Ну, у нас своей античности не было, а ни у кого не было своей античности, господа. Античный мир – это ушедшая цивилизация, ушедшая великая региональная культура. У Запада настолько же не было своей античности, как и у нас. Античные ошметки, руинки, ну и в Германии их почти не было, в Англии не было практически, все уже развалилось. Были в Италии, были на юге Франции, в Провансе. Значит, у немцев не могло быть античности так же, как у нас. Даже ошметок не осталось. Они получили античный импульс, ренессансный импульс через итальянцев. А итальянцы через греков. Ромеев, византийцев. И мы через ромеев, византийцев. Наше первое возрождение – это эпоха Рублева. Это эпоха преподобного Сергия Радонежского и преподобного Андрея Рублева. Импортный ренессанс, византийский. Но, повторяю, стоит ли англичанам, то есть соотечественникам, соплеменникам Шекспира, особенно стесняться, что у них тоже импортный ренессанс? Импортный из Италии и Нидерландов. Но был Шекспир. Но в результате был Шекспир. У нас импортный, но был Рублев. И Епифаний Премудрый. Когда Ренессанс удался, состоялся, мы обращались к чужой классической древности, к христианской античности. И я уверен, что мы стояли в начале 20 века на пороге нового Ренессанса. Что этим нереализованным возрождением был модерн. Но, как и все в модерне, и ренессансность его была странной. Обычно мы можем найти, также у мусульман, у них были свои ренессансы, мы можем найти несколько, но для каждой культуры, для каждого ренессанса, одну классическую древность. А вот наш имел несколько классических древностей. Несколько. Менее всего античность. Менее всего. Античность через призму классицизма, то есть неоклассическое направление модерна. Неоклассическое. Немного Египет. Чуть-чуть. Немного дальневосточная экзотика. Тоже чуть-чуть. Японщина и китайщина. Самую малость. Самую малость. А более всего два собственных культурных пласта. Классицизм конца 18-го и, конечно, Средневековье. Причем Средневековье преимущественно северное. Вспомните Щусевские храмы. Марфу и Марию в Москве вы знаете. Вот. В Москве почти весь модерн церковный погиб, но все-таки есть церковь Марфо-Мариинской общины Сестер Милосердия на Ордынке, и есть прекрасная церковь в Сокольниках, архитектора Толстых, шатровый сокольнический храм. Сейчас Шехтеля восстановили на соломенной сторожке деревянную церковь, но эта модель, она сгорела, но по шехтелевским чертежам. По шехтелевским чертежам появился деревянный модерн церковный в Москве. Модерн я называю несостоявшимся возрождением. А знаете, что интересно? Есть еще одно условие, чтобы мы культурный подъем называли возрождением. Он должен быть региональным, то есть охватывающим несколько стран, или хотя бы национальным. Вот модерн был нашим национальным возрождением, потому что модерн был нашим национальным стилем. Он везде разный, везде свои вкусы. Но заметьте, именно в начале 20 века мы преодолеваем петровское разделение столицы и провинции. Больше нет столицы и провинции. В Тобольске или в Великом Устюге, в Гороховце строят не хуже, чем в Москве. Гороховец сохранил до наших дней два изумительных особняка деревянного модерна. Это до наших дней. Кстати, оба они воспроизведены в очень дорогом, правда, но существующем альбоме «Стиль модерн». Можете посмотреть. Как раз гороховецкие там есть. А вот чего нету почему-то, как-то литература мимо ездит, нету кимр. Нету обувной столицы России, настоящей обувной столицы России. Каждый порядочный сапожник, мы теперь не знаем, что такое сапожник. Мы теперь ругаемся, мы теперь плохого учителя называем сапожником или плохого художника. Вероятно, потому что больше нет сапожников, а есть обувщики. Есть люди, которые делают обувь на абстрактного человека, а не на конкретного, как делал сапожник. А тогда у нас были сапожники. Так вот, каждый порядочный сапожник, даже из Владивостока, ехал в Кимры, не в Петербург, в Кимры, на Кимрскую ярмарку. И получал там диплом. И вешал его в своей мастерской, где кимрский диплом, все. Обувную пробу прошел, вот, в Кимрах выставился. Все, понятно, мастер. Ох, проклятая царская Россия. Эм, Так вот, кимры до сих пор, давно уже превратившиеся в дикую дыру, сохранили памятники не только кирпичного, но и деревянного модерна, изумительного совершенно. Причем даже типовые проекты работали. Один домик повторен два раза. Облазил Кимры, я искал. Два раза встретился с явно реализованным одним и тем же проектом. Ну, погибает деревянный модерн. Все дерево погибает быстро, а тем более их никто не бережет. В Ростове Ярославском, когда-то великом Ростове, встречаются бедные мещанские дома, то есть, ну, в сущности, изба. В сущности, это та же крестьянская изба, только в городе стоящая, с наличниками, выполненными в модерне. Опять-таки, читаю детишкам, я показываю такие вещи. А вы, поверьте мне на слово, или ходите за бесплатно, прорывайтесь ко мне в Мархи на последние мои лекции. Он был стилем эпохи, он был стилем всей России. Мы выходили второй раз в нашей истории, второй после конца XIV века, мы второй раз выходили на уровень возрождения. Для меня это означает еще право на одну гипотезу. В моей статье «Диагноз» она приведена. Гипотезу, что русские обладали потенциалом выхода из надлома. Что фаза надлома этническая, начавшаяся в начале XIX века, в начале XX века заканчивалась. Мы в последний момент были сорваны в революцию. Если я прав, а то, что я прав, сможет сказать историк лет через 50, анализировать свою эпоху. Историк не может, я могу только подозревать, что это так. Если я прав, то то, что мы так тяжело проходим 20 век даже на фоне турок, турки наши ровесники этнические, евреи ашкенази, этнические ровесники русских, волжские татары, этнические ровесники русских, литовцы, чуть-чуть постарше, близкие по возрасту. Вот на, их, на фоне всех этих мы проходим хуже всех, тяжелее всего надлом. Так вот, если историк подтвердит мою гипотезу о том, что мы обладали в начале 20 века этническим потенциалом выхода из надлома, тогда станет все на свои места. Это означает, что мы задержались на 3/4 века в межфазовом переходе, а межфазовые переходы вообще-то хуже, чем любая фаза. Они всегда хуже. Повторяю, подтвердить это можно будет через несколько десятилетий. Пока я могу только предложить вам такую гипотезу. Друзья мои, вы сочли бы меня психом, если я всерьез спросил бы, кто назовет год, когда барокко сменилось классицизмом. Когда романский стиль сменился готическим. Бред, правда? Пьяного ежика. Зато я могу назвать год, когда модерн сменился конструктивизмом. Модерн был убит в 1917 году. Он был убит чуть раньше, чем настоящий человек модерна. Типичный человек модерна. Наш последний государь. Все. Сейчас я отвечу на записки. И я... да, не забыть пару объявлений. Какие публичные лекции вы будете читать в следующем году? Я начну читать здесь, если подтвердит Дворец культуры, можете заранее рекомендовать то, что я как публичные лекции не читал никогда. Студентам читал. Я буду читать историю мировых культур. Если начну, то буду читать 3 года. На будущий год? Да. Отлично. Историю мировых культур, 30 лекций за 3 года. Значит, ну не отпускает меня меридиан, ну что делать? Ну, да, здесь буду считать, вот тут. Прямо сейчас уже чувствую себя крепостным. Известно, что искусство итальянского возрождения генетически связано с искусством возрождения палеологов, совершенно справедливо, что можно проследить по творчеству Джотто, Мазаччи и других. Ну, действительно. Фра Беато Анжелико еще в большей степени. Джотто ушел от византийцев в сторону, скажем, Дуччо или Чимабуэ, просто греки. Эта тенденция сохраняется в интеллектуальной сфере, ведь тот огромный интерес к античности, который характерен для итальянских гуманистов, впервые проявился у деятелей типа Георгия Гемиста Плифона. Кроме того, на интеллектуальную жизнь итальянцев сильнейшее воздействие оказали Хризалор Иоанна и Георгий Трапезунский, Димитрий Хлопкандил и другие ученые греки, получившие профессорские кафедры в лучших итальянских университетах. Вы помните, для тех, кто не ходил ко мне еще тогда, это позапрошлый год, помните, я обращал внимание, что мы налетели, мы породили трагедию национальную тем, что вовремя не основали университет. Должны были позаботиться об этом при Иоанне III в конце 15 века. Раньше это было нереально, раньше это бред. А мы как раз вот этих могли просто перекупить, что называется. Но они же православные люди. Они, конечно, поехали бы сюда, если бы им гарантировали здесь кафедры. А мы упустили. И уже через 100 лет, когда об этом подумывал царь Борис Федорович, мы безнадежно академически отстали от Запада. Безнадежно. А в конце 15 века восточные христиане ничуть не отставали академически от Запада. Конечно, это первыми профессорами были бы не русские, конечно, это были бы греки. Ну, может быть, единичные южные славяне. Ну, греческие ученики из сербов и болгар. Как вы помните, было у нас ведь в Святцах есть святитель Киприан, митрополит московский, он болгарин, но греческий ученик. Вот тогда не было, мы тогда не набирали бы академического отставания. И у нас была бы своя, а не вестернизированная высшая школа. Спасибо за этот вопрос, я мог обратиться к собственным материалам. Итак, отсюда видно, что итальянская и византийская культуры двигались примерно в одном направлении. Но можно предположить, что если бы удалось избежать катастрофы 1453 года, искусство ромеев развивалось бы в формах, схожих с формой итальянского искусства, эпохи высокого и позднего возрождения и барокко. Этим вопросом занимался Гелиан Михайлович Прохоров, один из лучших наших ученых, может быть, даже сейчас лучший знаток 14-15 века, доктор филологических наук из Пушкинского дома. Ну, он вроде и преподает в Питере. Я, честно говоря, даже не знаю, я с Прохоровым беседовал один раз в жизни, и даже не знаю, профессор он или нет, но то, что доктор, знаю. Возможно, преподает. Он тончайший знаток эпохи и христианин, очень глубокий, настоящий ученый-христианин. Так вот, вы можете посмотреть, Прохоров, я, конечно, на него ссылался, но это было опять-таки в позапрошлом году, когда я читал 14 век. Прохоров отвечал на этот вопрос так, как меня устраивает, на самом деле. Я не вижу здесь сомнений. Ренессанс я тоже неплохо изучал. Вообще-то говоря, у Виктора Никитича Лазарева даже. Я же все-таки Московский университет кончал. Где уж лучше-то? Но он умер, когда я был еще студентом. Так вот, смотрите сами. Прохоров считает так, что у нас и у них был прото-ренессанс. А Ренессанса на Востоке не было, а на Западе он был. Я терминологически с ним не согласен, потому что в других культурах, у мусульман, скажем, у китайцев, невозможно выделить прото-Ренессанс. Понимаете? То есть это чисто западноевропейское явление. Но ведь иногда вместо палеологовского Ренессанса или Возрождения пишут палеологовский прото-Ренессанс. Написавший мне записку это знает, несомненно, если он столько знает. Так вот, вообще говоря, это не вопрос, а обмен мнением. Значит, видите ли, в чем дело? Неважно, нужен ли термин проторенессанс, важно, что прав Прохоров, и я сегодня даже в лекции это сказал, что на востоке Европы, но мы были тогда выучениками, последователями византийцев, мы, так сказать, что называется, им в затылок дышали, сам Сергий, с его колоссальными, кстати, византийскими связями, личными. У него переписка была, только ни одного письма не осталось. Но письмо Сергию того же самого Киприана сохранилось. Ученик Сергия, один из лучших учеников, из первого, так сказать, что называется, призыва, покинул Русь и всю свою жизнь, всю свою старость, десятилетия, прожил в Константинополе. Это основатель Высоцкого монастыря, Афанасий Высоцкий. Он же умер, но он жил там и умер там. Сергий был очень византийски ориентированный человек. Так вот, повторяю, греки, а вслед за ними славяне, обращались к христианской античности, возрождали христианскую античность. То есть античность Константина Великого, Златоуста, Юстиниана. А итальянцы сделали следующий шаг. Они начали возрождать и античность языческого. Вот разница между нами. Вот что Прохорову позволяло утверждать, что и у нас, и у них был проторенессанс, а ренессанс у них. Терминологически я с Прохоровым не согласен, но я вижу эпоху так же, как видел Прохоров. Вы можете посмотреть это в его монографии «Повесть о Митяе». Прохоров Г.М., Гелиан Михайлович, «Повесть о Митяе», Москва, что-то конец 70-х годов, 78 или 79-й. И в его статье, статей у него много, они все изумительно интересные, практически в каждом номере, ну как он подрос, так и, начиная с конца 60-х годов, в каждом номере ежегодника Тодрл, «Труды отдела древнерусской литературы», «Пушкинский дом». В хороших библиотеках, особенно гуманитарных, естественно, эти ежегодники есть. Большие, жутко невзрачного серого вида, с коричневым таким калистым, я бы сказал, цветом, шрифта. Но ежегодники безумно интересные. Безумно интересные. Вот практически везде, либо текст, переведенный Прохоровым, либо анализ, филологическая статья, историческая статья. И вот в юбилейном номере «Куликовской битвы» есть его статья «Культурное своеобразие эпохи Куликовской битвы». То есть это номер ежегодника «Труды отдела древнерусской литературы» либо за 80-й, либо за 81-й год. Он, не помню сейчас, отвечаю на вопросы, да? Он мог быть и опоздать на год. Скорее всего, я опоздал. То есть, либо за 80-й, либо за 81-й год. Вот там подробно о том, что спрошено здесь. Ну, сверх того, что я ответил. Как вы оцениваете теперь деятельность президента СССР Горбачева? И всю вообще перестройку. Имела ли она перспективу? Может ли быть Горбачев подобно Николаю II? Прости вас, Господь. Лишь не справился с волною темных сил, воспрепятствовавших правильным реформам в стране. Знаете, это не такой солидный вопрос, как предыдущий. Но я не считаю этот вопрос и глупым. И он может быть задан, я с удовольствием отвечу на него. Я хочу сказать, что он твердо убежден, что, вообще-то говоря, Горбачев только лишь немножечко забегал вперед паровоза. То, что коммунизм обречен, я был твердо убежден, вообще-то говоря, в конце 70-х годов. Когда я читал публичный доклад по этому поводу, на квартире, естественно, как вы понимаете, на квартире, но человек 30 слушало, меня вежливо выслушали, это был 80, Третий год. Меня вежливо выслушали и сказали, что, грубо говоря, ты прав, Володь, только после нашей смерти мы не доживем. Я говорю, ну зря я бисер метал перед вами, ребята. Ну прав я оказался. Причем никакая работа темных сил здесь ни при чем, коммунизм смертельно надоел. Я очень хорошо помню, вот сейчас у некоторых реакция опора, даже к коммунистам стали как к людям относиться, а 12 лет назад ведь не относились как к людям. Я хорошо помню, как опять-то в те же самые начале, в том же самом начале 80-х, я шел, случайно просто шел у метро, как сейчас помню, аэропорт, и передо мной шли трое мужиков, ну, моих нынешних лет. То есть, ну, в районе 50. Явные рабочие. Трезвые. Ну, может, пивка. И вид у них был не алкашный. И о чем-то спорили. И я запомнил из этого одну гениальную фразу. «А ты такой же чудак!» — там первая согласная была другая, простите меня, милые дамы — «как этот твой Ленин». А это, говорит, на уровне рабочего класса отвергалось, понимаете? Я бы нашел вам и другие примеры. Всем надоело. Всем надоело. Это мы прогнали Софью Власьевну, советскую власть. А они, и первым Горбачев, забежали вперед, развалили государство, расчленили государство. И этим способом, этим путем подхватили власть под иным названием. Перестройщиков, а теперь и демократов. Это наше деяние национальное. И заметьте, я сейчас вам докажу. Никаких настоящих национальных побед. Хотели повернуть северные реки? Русские люди не дали повернуть северные реки. Да, есть герои. Писатель Залыгин, эколог-академик Яншин. Надеюсь, им памятники поставят. И всегда будут помнить. Но это же не они вдвоем. Есть мученики. Целый институт разогнали в Пущине на Оке за негативную экспертизу. Упразднили институт почвоведения Академии наук. Были герои, были страдальцы. Но это мы все сделали. Это русский народ не дал вертеть. Вторая гораздо меньшая акция. Ну как только, ну как старались не дать, ну это у всех психоз какой-то был, но тем не менее. Всем захотелось, чтобы немедленно издали историю Карамзина. Это тогда еще слово «перестройка» не произносилось. Тогда еще только антиалкогольными делами заниматься начинали. Это начало, первый год Горбачева. Уговаривали, нельзя, не надо. Не буду указывать пальцем на людей с учеными степенями, которые писали заказные статьи, что Карамзина, конечно, надо издать, но только подготовленного, только комментированного. Ча, издали. В течение года. Потому что вся нация пожелала, чтобы издали историю Карамзина. Не помните уже? А я хорошо помню. После 85-го года нельзя было снести не только памятник архитектуры. Нельзя было снести, простите, дощатый сортир 19 века. Сейчас все можно. Сейчас можно памятник. Тогда было нельзя. Я помню масштаб движения в защиту памятников. Я был к нему причастен. Но дело не во мне. Я прекрасно помню, как в начале 86-го года на начальника Московского управления охраны памятников Савина нельзя было без жалости смотреть. Он сходил в перманентной коме. Он понимал, что эти бешеные бабы, московские дамы, вот-вот добьются, чтобы его накануне пенсии вышвырнули вон. С плохой формулировкой этой самой книжки, цифровой книжки. Если только не забьют шпильками насмерть. Это явление одного порядка. Это именно на самом деле составляющее того, что означало конец официального социализма в России. Но мы оказались не очень рассудительными людьми, и мы, к сожалению, оказались спринтерами с коротким дыханием. Мы в 93-м году позволили у нас украсть. Ну, даже, в общем-то, в 91-м. Потому что я тогда сказал, когда еще под вопросом было расчленение государства, расчленение России. Я ведь тогда говорил, единственное, что мы приобрели свободу слова, только это слово никто не слушает. Я и тогда говорил вслух, да только не позволяйте себе убедить, что РСФСР – это Россия. СССР – это Россия. Я все понимал, когда они начали говорить «Россия». А 10 годами раньше слово «Россия» было под запретом. Просто под запретом. Я прекрасно помню, как у моего покойного друга, биолога, энтомолога, в профессиональной статье, в корректуре сделали исправление. Он написал «Ареал обитания европейская часть России». Ему выморали на европейскую часть СССР. В биологической статье энтомологу не давали в конце 70-х годов использовать термин «Россия». Но мы оказались спринтерами с коротким дыханием. Мы позволили себя одурить крупненько. Ну, хоть сейчас исправляйтесь, господа. Сейчас. Не говорите вы «президент России». Нет такого президента. Есть президент Российской Федерации. Это законно. Я никакому бунту никого не призываю. Если мы все, а потом за нами молодежь, начнем говорить «только Российская Федерация». Правительство Российской Федерации, Госдума Российской Федерации и Совет Федерации Российской Федерации. Тогда будет Россия. А если не начнем? Ну, читайте мою статью «Исторические имена мстят». Как говорим, так и действуем. Да какая Эстония посмела бы хрюкнуть, если бы русские люди, живущие в Юрьеве, именуемом Тарту, твердо знали, что они живут в городе, основанном русскими, историческое имя которого Юрьев. Да где эти потомственные свинопасы были бы сейчас? Писали бы жалобы в ООН. Ой, спасите нас от этих русских, а то по морде бьют, на улице пройти нельзя. Теперь русские пишут жалобы. Как говорим, так и действуем. Ну вот я сейчас статью выпущу. А где все остальные авторы? Ну где? Ну почему никто не реагирует на заметку в «Московском комсомольце»? Ну, на чеченскому беженцу полагается 20 рублей в день. А где компенсация 300 тысячам русских беженцев за то, что они претерпели? Ну, русский народ не спросит это. Ну-ка, утя-путя. Не хочешь компенсировать? Ну, мы из чеченцев соберем. С тех, которые живут во Владимире, в Москве. С владельца гостиницы. Ага. Мы все заберем сейчас все. Ничего. Не хочешь отдавать нам? Не хочешь компенсировать? Мы компенсируем за счет этих чеченцев. Мордобой не является войной. Кстати, насчет войны. Но, впрочем, я опять-таки все равно этот вопрос задам печатно. Вообще я не вижу причин, почему, если 300 тысяч русских лишились своего имущества, почти всего, и с ними вместе 50 тысяч представителей других народов, которые тоже бежали из Чечни, не одни русские, не одни, и евреи, и дагестанцы, там было кому бежать, армяне, в Грозном была армянская, в общем. Так вот, я не знаю. если они лишились имущества, почему несколько сот тысяч чеченцев, живущих в остальных регионах, не должны лишиться имущества? Ну, не знаю я почему. Мне неизвестно, почему. Ну, убивать не надо, я противник смертной казни, я не люблю убийств. Я христианин. Но только Господь нам сказал не убий, а не конфискуй, Он нам не сказал. Нет такой заповеди, не конфискуй. Ну нету. Ну хоть перекопайте всю Библию. Что касается войны, слово «война» прозвучало. Об этом я тоже спрошу. В той же публикации. Скоро. Месяц не пройдет, она будет. Все-таки, что же происходит в Чечне? Полицейская операция или война? Если полицейская операция, то почему не сидят под следствием те журналисты, прежде всего гусинские журналисты, НТВшные, которые вопят «война». Состав преступления есть. Разжигание межнациональной розни и пропаганда войны. А если они правы, и это война, то почему не в лагерях для интернированных все чеченцы, которые оказались вне Чечни? Нет, их нельзя гонять на работы. Они не преступники. Но в таких случаях интернируют. Напомню, что в образцово-демократических Соединенных Штатах Америки после нападения на Пёрл-Харбор были интернированы поголовно все японцы, в том числе граждане США. Я правду говорю. Все, господа, я правда очень нездоров. Что-то я увлекся ответом на вопрос. Всего доброго.